Глава 7. Диана стояла в тени рядом со входом, через который слуги заносили блюда. Она очень нервничала. Сегодня ей впервые пришлось организовывать прием для первых лиц государства. Так она назвала его про себя. Ведь последний приют, по сути, был маленьким государством. Эти 3 дня она прожила как белка в колесе, почти не приседая, и даже во сне думала о работе. Мало того, что Инесс повесила на нее почти невыполнимую задачу по подготовке апартаментов для герцога, оборона Вильяса подкосила странная болезнь, так еще пришлось вместе с господином Фабио составлять меню из доступных продуктов. Повар арицеец оказался отличным малым. Когда Диана предложила для приема формат полушведского стола, он немного подумал, пожевал ус, почесал бровь, а затем согласился. Вместе они набросали список закусок и основных блюд. Диана с тайным удовлетворением добавила в него неизвестные на Таурасе крошечные канапе. А перед подачей в каждой лично вонзила деревянную палочку-шпажку. Но самым сложным было не это. Самым сложным оказалось стоять сегодня на берегу, за руку с Ормандом, и сохранять спокойствие, глядя, как приближается Брик. На его носу, поставив ногу на бушприц, застыл Джерард Делабард. Принц держался одной рукой за трос, удерживающий косой парус, и, вскинув подбородок, смотрел на встречающую толпу. Ветер трепал его волосы, завязанные в низкий хвост и белоснежную рубашку. Узкую талию Джерарда перетягивал красный кушак, сбоку виднелась абордажная сабля. Он не улыбался. Взгляд темных глаз был равнодушным, лицо похожим на бесстрастную маску. И он смотрел на Диану. Она почти физически чувствовала этот взгляд. И трусливо отвернулась, делая вид, что о чем-то хочет спросить мужа. Потому что глупое сердце заскакало в груди, заколотилось, будто она, Диана, только и ждала все это время, когда Джерард вернется. А это совсем не так. Он вообще ей не нужен. Она приличная замужняя женщина, а у него скоро будет ребенок. Она повторила себе это 100 раз, пока Ормонд провожал ее в замок. По дороге супруг поглядывал на нее, но ничего не сказал. И уже в который раз Диану кольнуло чувство вины. У нее замечательный муж. Лучше, чем можно представить. Терпеливый, заботливый, понимающий. Может, пора ответить ему тем же. Он заслужил быть любимым. И Диана любила его. То, что она испытывала к нему, было любовью, возвращенной на доверие и уважение. Так любит наставника или отца. Но физического влечения она к нему не испытывала. Даже не представляла себя с ним в постели. Наоборот, стоило лишь начать думать об этом, и перед внутренним взором появлялся другой мужчина. Тот, кого она считала высокомерным, заносчивым, вздорным самодуром. Опальный принц, хозяин Лабарты Нара. Она решила, что будет держаться подальше, пока Джерард на берегу, а то Инесс и так бросает в ее сторону ревнивые взгляды. Никак не может забыть камзол, который Лурдес лично принесла в замок. Диане тогда пришлось поклясться перед герцогиней, что никакого интима у них с принцем не было. А камзол? Ну, это просто щедрый жест в отношении незнакомки, попавшей в беду. И все, ничего больше. Неизвестно, поверила ли Инесс, но пока об этом не вспоминала. И Диана могла слегка выдохнуть. А сегодня герцогиня зачем-то потребовала, чтобы Диана лично присутствовала на приеме. «Будешь проверять блюда перед подачей на стол», — заявила она. Диана пыталась возразить, что это можно делать и в кухне, но Инесс даже слушать не стала. «В кухне меня не устраивает. Мало ли что может подсыпать слуга, пока несет блюдо до зала. А вдруг моего отца захотят отравить? Или принца, или меня. Так что будешь каждое пробовать лично. И перед столом. Чтобы ни у кого не осталось сомнений, что еда безопасна». Эмоциональный спич герцогини выглядел надуманным. Зачем кому-то травить ее именно сейчас? Если бы кто-то хотел, давно бы подсыпал чего-нибудь ей в еду. Но спорить Диана не стала. Проверять так проверять. Ладно, беременных женщин лучше не волновать, особенно герцогинь. В конце концов, подаренный доком амулет свое дело знает. И вот теперь она останавливала входящих слуг и пробовала по кусочку от каждого блюда. После 5-го или 6-го поняла, что в нее больше не влезет. Какая же это тяжелая работа. Не для ее желудка. В промежутках между дегустациями Диана незаметно разглядывала герцога. Все же, кроме пленных матросов и жителей острова, она не видела здешних людей. А герцог выглядел весьма безобидно, эдаким добряком. Небольшого роста, с внушительным брюшком и круглыми щёчками. Он любезничал с соседями по столу, нахваливал повара и поглощал блюда с такой скоростью, что слуги едва успевали их подносить. Даже не верилось, что этот человек — первый министр целого королевства. Диане он больше напоминал доброго дядюшку. Именно мимолетный взгляд Джерарда заставил ее встрепенуться. Диану будто кипятком обожгло. Вспомнив, где находится, она выпрямилась и придала лицу постное выражение. Еще и руки благочестиво сложила перед передником. Не дать не взять воспитанницы Института благородных девиц. «Что ж», — услышала она голос принца. «Продолжайте трапезу, господа. А мы с его светлостью пообщаемся наедине. Вы же не очень устали, Картан?» «Нет-нет, ваше высочество». Толстячок суетливо выкатился из-за стола, будто только и ждал сигнала. Не сдержав любопытства, Диана проследила за ним. Короткие кривые ноги гости явно не красили, как и одышка. «Госпожа Диана», — рядом остановился слуга. «Ее светлость требует вас к себе». «Ну что еще она хочет?» — мысленно взвыла Диана. «Неужели мало, что ей пришлось торчать здесь 3 часа, не присев? А теперь еще и переполненный желудок болит». «Отнеси в кабинет его высочества лучшее вино и закуски», — приказала Инесс, едва дождавшись смиренного Книксона. «Миша, велись, чего застыла?» Диана едва сдержалась, чтобы не огрызнуться в ответ. Сжала зубы и молча вышла. Всё-таки роль прислуги давалась ей тяжело. И не заметила, как от колонны отделилась бесшумная тень. Тень скользнула за ней. Пропустив герцога в кабинет, Джерард вошел следом и закрыл дверь. Он знал, что Картан решился на этот визит не просто так. Пусть герцог и утверждал, что соскучился по дочери. Те, кто хорошо его знали, никогда бы не поверили этим словам. Деристаль не умел любить бескорыстно. Даже тех, к кому был привязан, он использовал в своих целях. Как дочь, через которую планировал посадить на трон Аквелении своих внуков. Мужчины заняли удобные кресла по разные стороны небольшого стола. Джерард подумал, что неплохо бы занять чем-то руки. И в этот момент в дверь постучали. Диана. Ее аромат проник в ноздри даже сквозь толстую дубовую створку. Принц судорожно выдохнул, прежде чем подняться и направиться к двери. Он не видел, что в этот момент с лица Картана слетело благодушное выражение. Взгляд стал цепким и внимательным. Но даже если бы Джерард и видел это преображение, то не удивился. Он и так знал, что представляет собой его главный помощник и будущий тесть. Джерард понимал, что, став королем Аквелении, не проживет долго. Инесса уже беременна, а значит, у Картана будет наследник с кровью Делабардов. Легче стать регентом при малолетнем принце, чем пытаться управлять королем с характером Джерарда. Но пока они нужны друг другу. Проклятый принц нуждается в гениальном интригане с обширнейшими связями. А герцогу нужно вернуть прежнюю королевскую династию, если он хочет получить ключ от трона. Поэтому сегодня Джерард без опаски повернулся к нему спиной. Повернул ключ и открыл створку. Диана, которая занесла руку для повторного стука, резко выдохнула. Принц заставил себя смотреть на поднос, а не на грудь, которая натянула плотную ткань скромного платья. Он вдруг представил, как срывает с нее эту серую тряпку, обнажая красоту нежной кожи. Реакция не заставила себя ждать, и Джерард мысленно выругался. Только не сейчас, когда Картан оценивает каждый его жест. И то, что будущий зять медлит у двери, несомненно, привлечет внимание герцога. Поэтому он отступил, пропуская Диану внутрь. Она прошла к столику, по-прежнему не поднимая головы. Составила с подноса кувшин, бокалы, блюда с закусками. «Спасибо, милая, твоя забота греет сердце», — проворковал Деристаль, взяв Диану за руку. Он поднес ее ладонь к губам. «Я рада, милорд». Диана сдержанно улыбнулась. В этот момент рукав задрался, обнажая запястье. И Джерард вздрогнул всем телом. Брачная татуировка была столь яркой, словно супруги этой ночью ее обновили. А сейчас Диана стоит здесь и улыбается другому мужчине. Это всего через 2 месяца после свадьбы. Пытаясь справиться с внутренним демоном, Джерард сжал зубы до скрипа. Не вышло. Внутри болезненно кольнуло, вскипела кровь. Ревность обожгла своим дыханием. Когда Диана проходила мимо, он не выдержал, схватил ее за руку и дернул к себе. Провел большим пальцем по коже запястья, почти желая, чтобы рисунок стерся, чтобы это оказалось обманом. Но брачная вязь осталась на прежнем месте, подтверждая консумацию брака. Джерард сильнее сжал узкое запястье, не понимая, что причиняет боль. Диана охнула, вскинула взгляд. В ее глазах не было страха. Он мог бы поклясться в этом. Она смотрела с вызовом и с той же жаждой, которая сейчас бурлила в его крови. Словно обжегшись, Джерард отдернул руку, а Диана смущенно поправила рукав. Спрятала татуировку, будто стеснялась брачной вязи, и молча вышла из комнаты. Но прежде чем дверь закрылась за ее спиной, Делабард заметил мелькнувшую тень. Кто-то пошел следом за Дианой. Взведенный принц шагнул в коридор. Диана быстро удалялась прочь. На первый взгляд, кроме нее в коридоре больше никого не было. Но Джерарда не отпускало чувство, что здесь есть кто-то еще. Нет, он не мог ошибиться. Чутье еще никогда не подводило его. И в самом деле, когда Диана свернула за угол, ее преследователю пришлось покинуть укрытие в тени стены, чтобы последовать за ней. Джерарда будто что-то царапнуло. Норден. Его сутулую фигуру, короткие ноги и слишком длинные руки, которые при ходьбе бесцельно свешивались вниз, невозможно ни с кем перепутать. Даже сейчас, с ног до головы, закутанный в плащ, он был узнаваем. Что ж, нужно выяснить, какого беса он тут шляется. Неужели по указке Инесс? Джерард уже хотел идти вслед за Норденом, чтобы все выяснить, как вспомнил про гостя. Картан Диристаль по-прежнему сидел в кресле в расслабленной позе. Но это была только видимость. Он явно ждал объяснений от принца. Джерард подошел к столу, налил вина в два бокала и протянул один из них гостю. Тот понюхал содержимое, слегка пригубил. На его лице появилось нарочито удивленное выражение. «Ммм, какое чудесное вино. Вы тут прекрасно устроились, как я погляжу, ваше высочество». Герцог сделал еще глоток. Вежливое обращение из его уст прозвучало как насмешка. «Теперь понятно, почему вас не тянет назад в Аквилению». Упрек заставил Джерарда почувствовать стыд. Картан прав, ему нельзя терять голову. Последний из Делабардов обязан вернуть трон, принадлежащий ему по праву. Он должен думать только о долге перед страной и памятью покойного брата. А вместо этого сходит с ума по замужней женщине. Морская бездна. Да хватит уже с него. Хватит думать о ней. Как бы его ни тянуло к Диане, это лишь навредит им обоим. Если он влюбится, полюбит ее, ему придется пожертвовать этой любовью. Потому что клятва, которую он дал духу, священна. Его чувство к Диане — ничто, когда на второй чаше весов лежат жизни тысяч людей. А вот со слугой стоит разобраться. Пора напомнить Инесс ее место, раз она хочет стать королевой. И с ее отцом тоже необходимо решить все вопросы, чтобы он поскорее убрался с острова. Слишком много Диристали здесь собралось. Пора проредить их количество. А то и вовсе избавиться хотя бы на время. И правда, совсем неплохая мысль, продиктованная исключительно заботой о будущей королеве Аквилении и наследнике престола. Только момент нужно подобрать более удачный, чтобы это не выглядело нарочитым. «Картан, давайте перейдем к делу». «Как прикажете, ваше высочество». Схватив бокал, Джерард в несколько глотков опустошил его и резко поставил на стол, отчего кабинет наполнился тонким тревожным звоном.